Глава 99. Завтрак вышел так себе, и это определило настроение Шойбле, Джека и даже Хирша, который в этих условиях не всегда отличал гречку от чечевицы, и если дело не касалось овсяного печенья с молоком, вовсе избегал разговоров о еде. «Этот соус, если его можно назвать соусом, все испортил», сказал Шойбле, ложась на койку. Он все еще чувствовал во рту этот странный привкус. «Это похоже на сублимированный жир». «Это похоже на прогорклый маргарин или даже подгоревший кожаный ботинок», — сказал Джек. «Это был казеиновый клей», — неожиданно высказался Хирш, и Джек с Шойбле переглянулись. «Ты чего это?» — спросил Джек, садясь на кровати. «Ничего не происходит, Джек. Мы сидим здесь, и ничего не происходит». «Опять началось», — вздохнул Шойбле, тоже садясь и поглядывая на Джека. Им опять предстояло придумать какой-то ход, чтобы вывести их товарища из этого состояния. Иногда на Хирша накатывало, и он мог часами лежать с открытыми глазами и смотреть в потолок. Шойбле даже утверждал, что лейтенант при этом не моргал. Но Джек и сам Хирш в это не верили. «Тед, ну ты не прав. Тут постоянно что-то происходит. Прилетают корабли. Норзы накатывают начиненными взрывчаткой машинами. Вы с Джеком недавно хорошо отбились от 4 гассов. Девки у вас были. Да тут приключений на целый год вперед. А ты говоришь, ничего не происходит». «Я не об этом, Петер. Я о перспективе. Эта база стояла на месте лет 20, наверное. Теперь переехала и еще будет стоять тут 20 лет. Даже если получится уцелеть, что мы тут будем делать? Я, между прочим, хотел после контракта гражданскую жизнь начать. У меня на счету хорошие деньги. Мозги встали на место по сравнению с тем, каким я был лет в 20. Я бы женился, честное слово. А здесь что? Вы хоть представляете, где мы находимся? Представляете, насколько далеко это от большого сектора? Мы здесь никому не нужны, и никому до нас нет дела». В дверь постучали. «Вот кой хрен тебя за язык тянул, Тедди?» — покачал головой Шойбле. «Вот стопудово пришел старшина Корвакс тащить нас на какое-нибудь пиление дров или таскание воды. Открой, что ли, Джек?» Джек легко поднялся и пошел открывать. Он щелкнул задвижкой, распахнул дверь, и первое мгновение ему показалось, что он спит. Так и раньше бывало, когда они после завтрака возвращались в домик, заваливались на кровати и засыпали на полчасика, а потом бодренькие отправлялись по делам – в парк или на хозработы. И часто во время этой дремы он видел сны, например, такие, как этот. Будто Ферлин приехал к ним в гости, как тогда, в роту Хольмера. «Джек, ты что, не рад меня видеть?» Джек постоял еще немного, раздумывая. «Ферлин, а ты мне не снишься?» «Нет, Джек, я пришел наяву». «А может, ты мне кажешься? Тут последнее время такие видения накатывали, что я до сих пор об этом думать опасаюсь». «Так я войду?» И, не дожидаясь ответа, Ферлин шагнул в прихожую и обнял Джека. И только тогда тот понял, что это не сон. Он облегченно вздохнул и, отстранившись от Ферлина, сказал: «Знаешь, а ты приехал очень кстати». «Я всегда появляюсь кстати, Джек Стентон. Разве не так?» «Да с кем ты там разговариваешь?» — раздраженно крикнул Хирш, которому не нравилось, что все прекратили обсуждать его состояние. «Со мной он разговаривает, Тедди», — объявил Ферлин, заходя в комнату. «Ферлин!» — поразился Хирш, тотчас поднявшись. Его хандры как не бывало. Они с Ферлином крепко обнялись, и у лейтенанта даже проступили слезы. «У нас тут вообще-то в тапочках ходят», – пробурчал Шойбле и поставил рядом с Ферлином гостевую пару. «Извините, господин сержант, я сейчас же переобуюсь». «Да ладно, Ферлин, проходи так», – стали подталкивать его к столику Джек и Хирш. Но гость все же переобулся и поблагодарил Шойбле. «Спасибо, так значительно удобнее». «А то!» – улыбнулся Шойбле. «Я вам сейчас чайку организую. Мы хоть и живем как дикари, но кое-какие господские привычки еще остались». Пока Шойбле хлопотал насчет чая, Ферлин осматривался, в то время как Джек с Хиршем сидели с восторженными улыбками на лицах и во все глаза смотрели на Ферлина. «Хорошо обжились. Обстановка военная, но уютненько». «Это я стараюсь», – выскакивая из угла с кипящим чайником, похвастался Шойбле. «Вот и чаек, только конфетки у нас не очень. Бессрочного, так скажем, хранения». «Тогда это тоже кстати будет», – сказал Ферлин и достал из кармана две толстенные плитки мармелада. «Ух ты, это я люблю!» – воскликнул Шойбле и принялся вскрывать упаковку. «Прямо с большой земли, как у вас тут принято говорить. Но расскажите мне, как вы тут оказались?» «Сначала расскажи, как ты тут оказался», – возразил Джек. «Он на корабле вчера прибыл. Чё тут непонятного?» Набивая рот разноцветными кубиками, сказал Шойбле. «Да», – кивнул Ферлин, пододвигая стаканчик с чаем. «Сержант прав. Прибыл я на этом корабле в командировку». «Надолго?» «Как всю работу поделаем, так и уедем отсюда». «И мы тоже?» – спросил Хирш. «Конечно. Когда будет вторая волна десанта, а она будет достаточно скоро, в соседнем секторе образуется большое количество баз и перевалочных пунктов. Тогда и здесь жизнь сразу переменится, ведь появятся надежные тылы». «Хорошо бы», – вздохнул Шойбле. «Это я про вторую волну. Надо их получше охранять, а то порвут, как нас на марше». «Я слышал, что случилось с вашим десантом». «А кто-нибудь еще уцелел, кроме нас четверых?» – спросил Хирш. «Да, несколько сотен-то наверняка. Я видел множество докладов с разных мест». «А сколько из уцелевших еще не имеют возможности доложить о себе?» «Согласен», – кивнул Ферлин и попробовал чай. Как интересно! Авторский рецепт?» «Да», – расплылся в улыбке Шойбле. «Это я с местными добавками экспериментирую. Много полезных трав, которые нам док посоветовал». «Слышал от вашего командования, что боевой работы у вас хватает». «Хватает», – кивнул Джек. «Иногда очень даже хватает». «Таргар бегает?» «Бегает», – улыбнулся Джек. «Правда, от прежнего там уже только пара гаек осталось. Последняя модернизация все в нем изменила. А ребятам на Грее даже гауссы поставили заводским способом. Не какая-нибудь там кустарщина». «А чего ты на какие-то глюки жаловался?» — издалека начал Ферлин. «А я разве жаловался?» — удивился Джек. «Жаловался!» — тотчас наябедничал Шойбле. «Если бы вы знали, Ферлин, как они меня тут достают, эти двое! У одного хандра с меланхолией каждый четвертый день недели, у другого глюки, самоанализ и неконтролируемые приступы разоблачений». «Чего-чего?» – не понял Ферлин. «Петер, помолчи!» — строго сказал Хирш, и Шойбле замолчал. К тому же, жевать вкусный мармелад молча было удобнее. «А глюки у Джека были следующие», – начал за Джека Хирш, как его командир. «Нам на хвост села четверка новеньких гассов, которые нас вымучили и загнали на холм с кустарником. Пока я там на подбитом Грее прятался, Джек, как самый скоростной, рванул в сторонку, чтобы отвлечь гассов и заставить их подставить спину. Но и провалился куда-то, в другую реальность. Там были какие-то здания с антеннами, ну, типа пункт связи или что-то в этом роде», – продолжил Джек. «Я гляжу, фигня полная. Я ж этого в долине не видел. Разворачиваю машину, а сзади никого нет, ну, в смысле гассов. Я взял немного влево и снова вышел к холму. И тут справа гассы опять появились. И я первого же атаковал в тыл. А потом Тед из Гаусса ударил. Тут они стали отступать. Должно быть, решили, что у нас какие-то хитрые технологии». «Ну, а ты, Тед, видел, как Таргар исчезал?» «Да в том-то и дело, что не видел. У меня машина была изуродована, энергия почти на нле. Остатки Гаусс высосал. Я просто подумал, что Джек так лихо проскакал, что я его почти не заметил». «Ну, хорошо. А место, где это произошло, показать можете?» Хирш вышел из-за стола и выдернул из планшета сложенные из квадратов карты. Перебрав их, он нашел нужный квадрат и положил перед Ферлином. «Вот она, эта высотка, а вот долина, где Таргар исчезал». «Ага», – произнес Ферлин и достал из нагрудного кармана портативный электронный планшет. «Прошу прощения, господа, показать вам содержимое пока не могу». Он быстро нашел нужный квадрат в своем архиве и увидел то, что я ожидал. Синюю точку, означавшую замаскированный объект призрачных. В дверь постучали. «Входите, не заперто!» – крикнул Шойбле. В прихожую кто-то вошел, отдернул занавеску и заглянул в помещение. Это был капрал Штоллер. «У вас все в порядке, сэр?» – спросил он. «Да, капрал, спасибо. Мы уже беседуем о деле». «Ну и замечательно!» – кивнул Штоллер и, повернувшись, вышел. «А чё он приходил?» – спросил удивленный Шойбле. «Чё вынюхивал?» «Да ничего он не вынюхивал. Наверное, командование послало. Беспокоиться, куда подевался их гость». «Ну, не скажите, Ферлин, этот Штоллер не так прост. Он, между прочим, капитан СГБ». «А откуда ты знаешь?» – удивился Ферлин. «Это Джек выяснил. Он любит людей просвечивать». «Ох и болтун ты, Петер!» – покачал головой Джек. «А чё это я, болтун?» – пожал тот плечами. «Я же не врагу рассказываю, а нашему человеку, который побольше нашего знает. Недаром его на корабле привезли. Одного человека на огромном корабле». И Шойбле со значением поднял кверху палец. «А ты, Петер, тот еще подарок», – заметил Ферлин, и все засмеялись. А когда немного успокоились, поговорили о составе чая. И Шойбле был этим очень доволен. «Еще чаю?» – спросил он, когда Ферлин допил свою порцию. «Я возьму перерыв», – сказал тот. «В общем, ребята, я, конечно, прибыл сюда не просто так. Большие корабли из-за одного пассажира беспричинно не гоняют. Наша с вами задача – найти замаскированные объекты некоторой третьей силы». «Раньше третьей силой у нас называли Норзов», – вспомнил лейтенант. «Да, это так. Но теперь, когда мы сцепились с каттингами более плотно, понятие третьей силы поменялось. Здесь, в вашей долине, имеется несколько объектов этой третьей силы». «В долине?» – произнес пораженный Шойбле. «Да, Петер, мы их не видим, потому что они замаскированы с помощью неизвестной нам технологии. Там, где Джек с Тедом вели неравный бой, имеется один из таких замаскированных объектов. И каким-то образом Джеку удалось нарушить целостность его маскировки. Он попал внутрь маскировочного периметра, увидел невесть откуда взявшиеся постройки, двинул в обратном направлении и снова прошел сквозь маскировочный периметр». «Звучит очень как-то необычно», – заметил Хирш. «Зато все встало на место», – улыбнулся Джек и облегченно вздохнул. «Это был не глюк». «Да, Джек, ты видел реальные здания и антенны. Но остается другой вопрос. Как тебе удалось это сделать?» Все замолчали, поглядывая друг на друга. «А может, у них маскировка ослабла?» – предположил Шойбле. «Ну, там батарейки сели». «Не думаю. От таких простых поломок они наверняка защищены». «А если все дело в Таргаре?» – предположил Джек. «Вот это более весомо», – кивнул Ферлин. «Учитывая, что его сильно модернизировали инсайдеры, возможно, они случайно заложили в него какую-то особую функцию». «А чего мы тут думаем и предполагаем? Давайте снова отправимся на то же место, тем более, что у тебя, Ферлин, есть его точные координаты. Я снова сгоняю по долине на Таргаре, и мы все узнаем». «Но нужно одеться точно так же», – сказал Шойбле. «Нужно соблюсти все тонкости, раз уж тогда все получилось». «Петер прав», – согласился Ферлин. «Оденься так же и даже проверь, то ли на куртке количество пуговиц, что было в прошлый раз. Тут все важно». «А скажите, Ферлин, как эта третья сила называется?» – спросил Петер. «Пока что мы называем их просто призрачные». «А почему именно так?» «Они могут становиться призрачными, почти дымчатыми и даже совсем невидимыми». «Так они что же, даже среди нас могут разгуливать?» «Ну, раз у них тут есть база, значит, уже разгуливают». «Постой, Ферлин, а они могут забираться на летящие корабли?» – спросил Джек. «Для них это не проблема». «Я видел нечто подобное, когда ночью вставал отлить. Выхожу в коридор, а там стоит человек в сером, чуть серебрящемся трико. А потом бац, и он исчезает. Я ведь тогда это тоже на глюке списал». «Скажем так, это вполне могли быть призрачные. А там еще потом один парень в истерике бился, помнишь?» Начал вспоминать Хирш. «Который орал, что его ночью похитили и провели на нем какие-то хирургические операции». «Помню», – кивнул Джек. «Он еще срывал с себя рубаху и показывал шрамы. Но они были старыми, как будто операцию делали давно». «И что с ним стало?» «Приходил доктор, накормил таблетками. Сказали, псих». «Это было на том же корабле?» «Да, этот парень был из соседнего кубрика». «Вот даже как!» – покачал головой Ферлин. «Ну, тогда ты наверняка видел этих ребят, Джек. Иногда они похищают людей с исследовательскими целями». Джек невольно вспомнил вращающиеся ножи на черных манипуляторах, стробоскопические вспышки, туман и танцующие вокруг силуэты. Это было или этого не было? Он встряхнул головой и, поймав на себе взгляд Ферлина, спросил. «Ну так что, мы отправляемся к этому холму или как?» «Сначала нужно договориться с полковником Вестником», – напомнил Шойбле. «И заложить этот выход в план операций. У нас тут так делается». «Но не в нашем случае, Петер», – заметил ему Ферлин. «Мы отправляемся сейчас же».